Согласно исследованиям ПСИОМ, о чем говорила Аида, именно «Шаман» признан самым популярным эстрадным исполнителем 2024 года. Поэтому ни у кого не было даже сомнений в том, кто должен представлять Россию на нашем конкурсе. «Шаман» представляет свою песню прямо по сердцу, которую для него написал Максим Фадеев. Именно для этого конкурса. Итак, «Шаман». Я не молчу, ты меня прости, если никак, просто отпусти. И прямо по сердцу ты сказала мне, не могу забыть, эти буквы нет. И, может быть, снова ты увидишь нас с тобою, и мы глаза откроем. Все, о чем волновался Ярослав, все прошло хорошо, потому что номер был сложный, и репетиции были долгими, и все держалось в строжайшем секрете, только чтобы вас удивить, дорогие зрители. Все получилось. Молодец, Ярослав держал зрителя до последней ноты, он их тянет, эти ноты, они у него длинные, они у него яркие, как будто да, бы бесконечные. Да, друзья, на таком выступлении точно можно сказать прямо по сердцу. Ярослав Дронов, «Шаман»! Но подождите, Ярослав вернулся на сцену, это не по плану, и это интересно. Всем добрый вечер. Большое вам спасибо за теплый прием. Сейчас я хочу сделать, возможно, неожиданное для всех заявление. Сегодня мы проводим этот конкурс впервые. Но у него уже есть предыстория. А Россия выступает гостеприимной хозяйкой. Я счастлив находиться на этой сцене в окружении по-настоящему талантливых людей из разных стран всего мира. Удивительная особенность интервидения заключается в том, что здесь берегут и ценят традицию и культуру каждой страны. Гостеприимство – это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях. До новых встреч, родные! Я русский! Так, это получается...